Глава 20. Образ Велеса в подарок за спасение. Руслав торопился и старался проехать как можно большее расстояние в светлое время суток. Ночью яркая луна хорошо освещала дорогу, и юноша продолжал свой путь. Время перевалило за полночь. Руслав почувствовал необходимость в отдыхе для себя и особенно для Воронка. Ему по пути попался небольшой лесной массив. Роща располагалась справа от дороги. Место это ему пришлось по душе. Тут он решил заночевать. Он разнуздал Воронка, уздечку снимать не стал, только вынул металлический мундштук, чтобы он мог жевать траву. Ослабил подпругу и пустил пастись коня на полянку, скрытую от случайных путников густыми деревьями. Юноша прилег под деревом, завернулся в походную накидку и, несмотря на усталость, долго смотрел в звездное небо, видневшееся через верхушки деревьев, прислушивался к лесным шорохам. Кроны деревьев убаюкивающе шелестели листвой, слышались крики ночных птиц. Где-то заухал филин, охотясь на мышей. На лужайке фыркал воронок, наслаждаясь отдыхом и сочной травой. Издалека донесся душераздирающий крик выпи. Он не испугал Руслава, знающего с детства повадки многих животных и птиц. Засыпая, подумал: «Выпь криком отпугивает врагов. Значит, где-то недалеко река или болото». Неожиданно среди деревьев послышалось пение сверчка. Через мгновение ему стал подпевать один, другой. Затем весь лес наполнился звуками сверчкового оркестра. Под это успокаивающее монотонное многоголосие он заснул. Всю ночь снились отрывки беспорядочных жизненных явлений. Вот он долго скачет на коне, сражается с врагами, уворачивается от летящей в него стрелы и никак не может этого сделать. Под утро приснилось, как они с Баженой долго скакали на лошадях, затем остановились среди заливных лугов, благоухающих цветами и травами. Он спрыгнул с коня, нарвал большой букет цветов, подбежал и подарил Бажене, при этом громко закричал: «Вся эта красота вокруг только для тебя!» Девушка ласково улыбнулась и, загнув тонкий стан, склонилась с лошади к Руславу, желая его поцеловать. Он уже чувствовал ее тепло и нежное дыхание, как вдруг проснулся. Воронок стоял рядом и лизал его в щеку. Когда конь убедился, что его хозяин пробудился ото сна, радостно зафыркал. Проснувшись, Руслав был еще под впечатлением нежного сна. Затем резко встал на ноги, встряхнул последнее наваждение приятного сна и чутко стал вслушиваться в шумы леса вокруг. Этот шум ему говорил о многом. Он умел его разгадывать и потому был всегда начеку. Он корил себя, что в этот раз позволил себе расслабиться и спать безмятежным сном. Даже не услышал приближения воронка. А если бы это был враг? Мог бы поплатиться жизнью, но это был не враг, а друг. Поэтому волчье чутье расслабилось. Взглянув весело на коня и засмеявшись в полный голос, Руслав проговорил: «После такого чудесного сна ничто не может испортить мне настроение». Пылкое сердце юноши было наполнено счастьем и любовью. Взглянув на солнце, он определил, что проснулся позже, чем планировал. Придется в дороге торопиться и нагонять время, Он достал из походной сумки корку сушеного хлеба и кусочек вяленого мяса, съел, запивая водой, привел сбрую коня в рабочее состояние, вскочил в седло и уже собирался покинуть свое ночное укрытие, как со стороны дороги услышал топот лошадей, скрип телеги и людские голоса. Руслав сквозь просветы веток деревьев заметил несущийся Рыдван на предельно возможной скорости, а его нагоняли шестеро всадников. Кучер нещадно бил лошадей, но когда Рыдван оказался напротив укрытия Руслава, бандиты его настигли. Возница успел свернуть с дороги и направить лошадей в сторону рощи. Лошади неслись во весь опор. Рыдван подпрыгивал на неровностях, качаясь из стороны в сторону. Один раз сильно накренился влево и едва не опрокинулся. Не доезжая до рощи, Рыдван остановился, а перед этим в очередной раз подпрыгнул, дверцы открылись, и пассажиры едва не выпали под колеса. Возница спрыгнул с облучка на землю и побежал в сторону лесного массива, где среди деревьев, вероятно, хотел попытаться спастись от разбойников. Один из нападавших бросился в погоню. Кучер, а это, как заметил Руслав, был Аким, почти добежал до спасительной кромки лесного массива. В этот момент преследователь ловко накинул на Акима аркан, веревка натянулась, человек упал на землю. Разбойник повернул коня и поскакал в обратную сторону. Натянутая веревка протащила Акима по земле, но в последний момент он поднялся на ноги и, семеня мелкими шагами, последовал вслед за всадником. В это время остальные бандиты кружили около Рыдвана. Затем четверо спешились, стали вытаскивать пассажиров и связывать им руки и ноги. Разбойники при этом торопились, все время поглядывая на дорогу, то в одну, то в другую сторону, опасаясь появления дружинников. Оценив все происходящее, Руслав определил, что это не просто грабители, это работорговцы. В Рыдване были две женщины, одна в возрасте, другая моложе. Как определил Руслав, это были мать с дочерью и двое детей, мальчик и девочка. Они как могли отбивались, кричали, даже старались укусить разбойников, пытались вырваться и убежать. Но силы были неравны, их стали связывать. Перед тем, как накрепко связать мальчишку, он изловчился и больно укусил за руку одного из бандитов и бросился бежать в лес. Разбойник немного растерялся, а когда опомнился, мальчишка был на половине пути к роще. Видя, что мальчишку уже не догнать, а в живых его оставлять было не с руки, разбойник подбежал к лошади, схватил лук, вложил в него стрелу. Пустить стрелу негодяй так и не успел. Упал замертво, пораженный стрелой, пущенной Руславом. Руслав какое-то время наблюдал за происходящим, но когда увидел, что один из бандитов решил подло убить мальчика, бежавшего в лесную чащу, решил вмешаться. Он мгновенно выхватил лук, вложил стрелу, натянул тетиву и метко поразил разбойника до того, как тот успел выпустить стрелу в мальчика. Руслав в следующее мгновение выехал из лесных зарослей на открытое пространство и внезапно оказался перед мальчиком. От неожиданности парнишка застыл на месте, считая, что это один из бандитов. Нерешительно оглянулся, намереваясь бежать назад, но и там была опасность. В этот момент он увидел, как появившийся перед ним всадник выхватил меч. От страха у мальчика подкосились ноги, он упал в высокую траву и лишь в последний момент увидел, что всадник проскакал мимо него. Руслав видел отчаяние в глазах мальчика и понял, что не может оставить несчастных людей на произвол судьбы. Он с обнаженным мечом бросился в атаку. Трое разбойников были в замешательстве, увидев, что их товарищ упал замертво, пораженный стрелой невидимого врага. А затем неожиданно перед ними предстал воин на коне с мечом в руке, готовый к бою. Затем, опомнившись, бросились к лошадям. Четвертый бандит не видел опасности. Он находился с другой стороны Рыдвана и никак не мог связать молодую женщину, которая каким-то образом сбрасывала с ног и рук путы. От злости разбойник даже несколько раз ударил ее. Но опасней всех был пятый бандит, сидевший на коне. Руслав понял, что это предводитель шайки, так как он даже не сходил с коня и только покрикивая давал указания и поторапливал бандитов. Он первый оценил опасность, выхватил меч и пустил своего коня навстречу незнакомцу, появившемуся из лесных зарослей, намереваясь дать ему бой. Атаковал предводитель грамотно, не с правой, а с левой стороны, предполагая, что противник приучен биться правой рукой. Руслав едва увернулся от удара, нанесенного с левой руки, после чего для себя отметил: противник достойный, бьется грамотно. Хорошо владеет обеими руками или просто левша? Руслав левой рукой достал из ножен еще один меч и бросился в атаку со словами: «Сейчас мы узнаем, на что способен враг». Руслав пожалел, что проявил благородство и не уничтожил злодеев, метко пуская стрелы, находясь под прикрытием леса. В это время у него обострилось чувство опасности смертельного боя, в затылке появился леденящий холод, который пробежал по всему телу до самых пяток. Душа с телом, как всегда, в момент опасности пришли в равновесие. Для Руслава все вокруг стало происходить в замедленном темпе. Вот противник вновь атакует с левой стороны, наносит рубящий удар мечом в область шеи. Руслав видит траекторию удара меча, отбивает мечом в левой руке, издав звериный рык, мечом в правой руке наносит колющий удар в грудь. Поверженный враг медленно склонился к загривку лошади, выронил из руки меч, испуганный от звериного рыка конь поскакал мимо Рыдвана. От мгновенной смерти предводителя разбойников спасла добротная кольчуга, поэтому он получил ранение, скорее всего, смертельное, от которого через некоторое время умер. Трое разбойников уже сидели на конях и наблюдали за поединком. Они были полностью уверены в победе своего атамана над незнакомцем. На какое-то мгновение бандиты пришли в оцепенение от исхода поединка, от смертельного ранения своего атамана, опытного и сильного бойца. Руслав воспользовался их замешательством и, развернув коня, приготовился к бою. Разбойники, опомнившись от гибели предводителя и от неимоверно жуткого рыка, с остервенением бросились в атаку на противника, одновременно атакуя его с двух сторон. Привстав на стременах, Руслав оказался выше сидящих в седлах врагов, жонглируя двумя мечами, при этом жутко рыча по-звериному, пустил своего воронка между двух врагов. Такому приему ведения боя его обучал Баян. Эту тактику они называли «мельницей» и долгое время тщательно оттачивали умения. Руслав проскочил между двумя бандитами, виртуозно работая обоими мечами в правой и левой руках, отражая и нанося удары, при этом издавая грозный рык. Руслав остановился, развернул коня, приготовился вновь применить эту необычную тактику. Его взору предстала страшная картина. Один из бандитов упал с коня и лежал на земле с отрубленной головой, а у второго была рассечена грудь, но застрявшая в стремени нога не давала упасть на землю, и испуганный конь, скача галопом, тащил мертвое тело бандита в сторону дороги. Разбойник, сидевший на коне в ожидании исхода битвы, видя, какая участь постигла его товарищей, не стал испытывать судьбу, пришпорил коня и бросился спасаться бегством. Шестой разбойник оказался вдали от лошади. Она, испугавшись звериного рыка воина, отбежала в сторону, и, понимая, что добежать до нее он не успеет, схватил лук и стрелы у погибшего товарища и пустил стрелу. Руслав был в азарте боя, но не терял хладнокровия. Он видел замедленный полет стрелы, даже успел подумать, что бандит — меткий лучник. Стрела летела точно в грудь. Руслав успел разглядеть острые края наконечника и в последний момент мечом отбил стрелу в сторону. Лучник вложил в лук следующую стрелу, но выпустить не успел. Аким, про которого бандиты в суете забыли, выпутался из стягивающих тело веревок, схватил валяющуюся на земле дубину, выпавшую с облучка, и, подбежав сзади, ударил бандита по голове, отчего тот замертво свалился на землю с разбитой головой. Кучер посмотрел презрительно на поверженного врага и поспешил к своим пассажирам, чтобы помочь им освободиться от пут. Приведя в чувство и успокоив женщин, особенно мать, перепугавшуюся за своих детей, сказал: «Все злодеи повержены, опасность миновала. А за чудесное спасение надо благодарить того благородного человека, нашего старого знакомого». При этом показал рукой в сторону Руслава, приближающегося к Рыдвану. Затем Аким вспомнил о мальчике. Стал искать его взглядом у леса и, не увидев, стал громко звать, сообщая, что они теперь в безопасности. Мальчишка выглянул из зарослей деревьев, где прятался во время схватки храброго воина с разбойниками, и со всех ног бросился бежать к маме. Затем, с опаской косясь на Руслава, сидевшего на коне, залез в Рыдван в объятия мамы и бабушки, где почувствовал себя в безопасности и разрыдался от накопившихся переживаний. Успокоив детей, женщины вышли из Рыдвана и стали благодарить доблестного воина, спасшего их от неминуемого плена и рабства. В знак благодарности предложили увесистый мешочек дирхемов, но Руслав вежливо отказался, проговорив с достоинством: «Обязанность каждого уважающего себя мужчины и воина защищать от зла беззащитных, особенно женщин и детей». Аким тем временем привел в порядок упряжь лошадей и доложил: «Кони, упряжь и Рыдван в порядке. Можно отправляться в путь». Огорчившись и в то же время удивившись, что воин не взял платы, молодая женщина сказала: «Великодушно прошу сопроводить нас, сколько сможете. А еще назовите свое имя. Будем знать, кого в своих молитвах благодарить за спасение». Руслав застенчиво улыбнулся, ласково потрепал своего коня по холке, посмотрел вдаль за горизонт и назвал свое имя. Женщины переглянулись, шепотом повторили несколько раз услышанное имя, будто пытаясь что-то вспомнить или стараясь запомнить. Через половину дня пути Аким остановил своих лошадей перед поворотом на дорогу, ведущую влево к одному из небольших городков княжества. Руслав остановился рядом. Дверца Рыдвана открылась, и пожилая женщина сказала: Мы были бы очень рады, если бы наш Спаситель стал гостем нашего дома, до которого осталось совсем недалеко. Руслав, галантно склонив голову, проговорил: «Благодарю за приглашение, но мне надо торопиться. Ждут неотложные дела». Пока воин с хозяйкой беседовали, Аким по привычке осмотрел Рыдван, постучал по колесам, проверил упряжь и тоже поблагодарил Руслава за неоценимую услугу. Юноша готов был пуститься вскачь по своим делам, понимая, что потерял много времени. Но в эту минуту дверь Рыдвана открылась, появилась милая личика девочки, которая что-то передала кучеру и смущенно прошептала свою просьбу ему на ухо. Аким подошел к Руславу, передал небольшой сверток, завернутый в лоскуток ткани, и сказал: «Этот образ Велеса? Дети просили передать тебе знак благодарности за свое спасение. Они будут молиться за тебя, а этот образ будет тебя хранить». Аким вскочил на облучок, поправил лежащую под ногами дубинку и, прикрикивая на лошадей: «Ну, пошли, залетные!» и, понукая их вожжами, двинулся в путь своей дорогой. Упряжка тронулась с места вначале шагом, затем перешла на рысь. Руслав проводил взглядом удаляющийся Рыдван, развернул сверток и увидел образок искусно вырезанного из дерева языческого бога Велеса. Руслав благоговейно провел рукой по образу, ощущая тепло дерева, поднес к губам, поцеловал образ, мысленно прося помощи в нелегких делах. Его удивил поступок детей, а еще больше поразило, что они православные, а Велесу все же отдают дань уважения. Тронув воронка, поспешил в путь к развилке трех дорог. Мысленно улыбаясь, он все думал о дорогом для него подарке. Как они могли догадаться, что Велес мне покровительствует? Или это просто совпадение? Уже к исходу дня он добрался до развилки трех дорог. Съехав с наезженной дороги, проделав еще небольшой путь в сторону редколесья, нашел то самое место, где должен был встретиться с Велибором и его соплеменниками. К месту встречи он добрался первым, что его обрадовало и удивило. У него даже пронеслось в голове: не опоздал ли я на встречу с язычниками? Прождав меня, может, они самостоятельно тронулись в путь к темному лесу? Уже смеркалось, он стал тщательно осматривать местность в округе. Не обнаружив следов пребывания Велибора со своими соплеменниками, он облегченно вздохнул, выбрал место для стоянки и стал готовиться к ночлегу, с мыслью: наступит утро, и все прояснится. Ведь утро вечера мудренее.